Тогда как же заставить киллера убивать, если у него нет и побудительных причин для убийства? Он ведь не знаком с жертвой. Туманная перспектива какого-то далекого материального благополучия и личной безопасности в данном случае не может быть средством мотивации, а защищать себя и своих близких исполнителю нет необходимости. Конечно, сильнейшей побудительной причиной может стать страх. Человека можно загнать в тиски обстоятельств, грозить гибелью того, что ему дорого, и вообще всячески задавить. Тогда он будет убивать. Но как рабовладельческий строй был плох по сравнению с феодальным, так и подневольный труд киллера, загнанного в угол обстоятельствами, не идет ни в какое сравнение с деятельностью киллера, который лично заинтересован в качестве своей работы, а потому творчески подходит к подготовке и проведению акции. Если принять во внимание, что организация вовсю функционирует уже несколько лет, а может больше, кто знает, и еще не было ни одного провала, можно смело предположить, что существует просто фантастически отлаженный механизм, основанный отнюдь не на принудительном труде обреченных, отчаявшихся людей. Я полагаю, что основной задачей подразделения, которое занимается обработкой исполнителей, давайте назовем его отделом обработки, является доведение до крайности противостояния киллера и жертвы. Сделал я этот вывод, потому что в процессе обучения мне постоянно внушали мысль, что в нашей стране идет война. Война преступников с народом, страшная и беспощадная. Причем в этой войне народ однозначно выступает в качестве пострадавшей стороны. Люди вкалывают до опупения, перебиваются на зарплату и влачат нищенское существование, вскармливая целые полчища захребетников, которые этих людей обманывают, грабят, убивают и насилуют. Типичный пример. Молодая учительница, которая рискнула уйти с 5-летним ребенком от мужа-алкаша, получает 200 тысяч рублей в месяц и живет с матерью-пенсионеркой, едва сводя концы с концами. А подружки какого-то там представителя коррумпированной структуры глубокой ночью среди зимы вдруг захотелось окрошки из натурального хлебного кваса со свежими огурцами. Представитель заказывает окрошку и, не моргнув глазом, вываливает за нее 300 баксов, если женщина просит. А чуть позже, проезжая в роскошном авто по улице, представитель замечает в потоке людишек эту молодую учительницу с малышом и обращает внимание на то, что у нее ноги и вообще. Тогда ребят представителя, отшвырнув малыша, выхватывают из толпы учительницу, затаскивают в машину и средь бела дня увозят в неизвестном направлении, а где-то на пустыре хором насилуют после того, как представитель первым удовлетворил свою похоть. На следующий день труп учительницы находят в канализации. И таких примеров огромное количество. Горы трупов, убийства, притеснения, насилие. На протяжении всего курса ненавязчиво, как бы отвлекаясь от напряженного процесса обучения между делом. А параллельно с этим внушали мысль, что киллер — солдат справедливости, карающая десница народа. Еще я полагаю, что помимо основной задачи у отдела обработки существует сверхзадача. Есть еще один вид убийства — охота. Вы можете быть респектабельным гражданином и во всех отношениях прекрасным человеком, но если вы заядлый охотник, вы убийца, поскольку ради охотничьего азарта лишаете жизни живое существо. Это убийство не имеет никакого отношения к названным ранее, потому что вы убиваете не человека. Особенно приятно убивать хищников, например, волков. Тут к охотничьему азарту примешивается некоторый риск для охотника и явная общественная польза. Волк зубастый, ловкий и сам по себе опасен. Кроме того, он таскает из стада овец и тем самым наносит ущерб людям. Еще более приятно убивать крупных хищников, тигров, медведей и так далее. Тут кратность риска сильно возрастает. А если опытный охотник выследил медведя-шатуна или тигра-людоеда и в одиночку убил его, он сразу становится героем. Так вот, я считаю, что сверхзадача отдела обработки — всесторонне развить у киллера охотничьи инстинкты и противопоставить ему жертву как представителя иного вида опасного для людей. В идеальном варианте жертва — крупный хищник, а киллер — мудрый охотник, вооруженный специальными знаниями и навыками. Для мудрого охотника убить хищника — дело чести, поскольку если этот хищник живет, он представляет страшную опасность для общества.